Никогда никому не приходи с пустыми руками. Все мы пришли в этот мир богатыми. Вселенная не обделила никого возможностями и благодатью. Жизнь настолько мудро устроена, человек способен увеличить те дары, которыми наделен, если только будет делиться с окружающими. Поэтому мы не имеем права жаловаться на жизнь или судьбу, обвиняя в том, что она нам ничего не дала. У нас есть все, только мы жадны. Хотим все хорошее оставить себе и еще и получить от других. Истинное благословение вас и вашей жизни начинается в тот момент, когда вы находите в себе смелость дарить окружающим искреннюю любовь. Встретив кого-нибудь, вы можете молча послать ему благословение, пожелать ему счастья, радости и побольше смеха. Этот вид молчаливого дарения обладает очень большой силой. Одна из полезных вещей, которым научили меня в детстве и которым я научил своих детей, это никогда не приходить ни в чей дом с пустыми руками. Никогда никому не приходить без подарка. Вы можете сказать, как я могу давать другим, если в данный момент мне самому не достает? Вы можете принести цветок, один цветок. Вы можете принести записку или открытку, которые что-то скажут о ваших чувствах к тому человеку, к которому вы пришли. Вы можете принести комплимент. Вы можете принести молитву. Примите решение давать, куда бы вы ни пошли, кого бы вы ни увидели. Чем больше вы даете, тем больше уверенности, благодаря чудесному действию этого закона, вы приобретаете. А когда вы больше получаете, ваша способность больше давать также возрастает. Наша истинная природа – это богатство и изобилие. Мы богаты от природы, потому что природа поддерживает всякую нашу потребность и желание. Мы ничего не теряем, потому что наша сущность – чистая потенциальность и бесконечные возможности. Время – это миф, иллюзия? Есть ли какая-то более глубокая тайна времени за пределами суток и прошлого, настоящего и будущего? Да, время и пространство непостижимы. Невозможно найти конец пространства и понять глубину времени. Настоящий момент очень глубок. Время и ум сильно взаимосвязаны. Как двоюродные братья. Когда ты счастлив, ты не чувствуешь времени, а когда ты несчастен, то каждая секунда кажется целой югой. Если приходится ждать, то эти несколько минут кажутся вечностью. Когда все летит очень быстро, вам кажется, что вы не можете зафиксировать и усвоить события, а когда ваш ум работает быстро, тогда события кажутся очень медленными, как будто ничто не двигается, все слишком медленно и скучно. То, что вы называете сутками, сильно отличается на других планетах. Наши 30 лет – это один год на Сатурне. Время бесконечно, но за несколько минут вы можете вспомнить все, что произошло за целый год. За несколько часов вы можете вспомнить все, что произошло за всю вашу жизнь. Так что время неуловимо, как пространство. Голубое небо совсем не голубое. Чем глубже ты погружаешься в это, тем больше здесь путаницы, потому что это выше понимания. Для цветка весь мир цветок, для шипа шип. Окружающие кажутся тебе такими, каков ты. Как можно увидеть в других людях то, чего нет в тебе? Мы можем обойти всю Землю в поисках красоты, но если ее нет внутри нас, то нам не удастся найти ее нигде. Основная цель религии – научиться контролировать себя, а не критиковать других. Если уж критиковать кого-то, то самого себя. Научился ли я справляться со своим гневом, со своей привязанностью, ненавистью, гордыней, со своей завистью? Вот на какой предмет мы должны проверять себя в повседневной жизни. Не бери мир на свои плечи. У тебя нет такой ответственности. Твоя ответственность – найти себя и быть собой. Никто не может спасти этот мир. Оставь все Богу. Так же хорошо знать и иметь такое отношение, что ничего в этом мире не принадлежит тебе, даже ты. Все только Его. Когда ты знаешь это, все страдания и печали уходят. Пространство, которое остается, является твоим истинным Я, которое есть Он. Когда вы перестанете копаться в том, что уже произошло, и тревожиться о том, что еще не случилось, тогда вы сможете присутствовать в настоящем моменте и испытаете радость жизни. Счастливого человека очень просто узнать. Он словно излучает ауру спокойствия и тепла, движется неторопливо, но везде успевает. Говорит спокойно, но его все понимают. Секрет счастливых людей прост. Это отсутствие напряжения. Техника исполнения желаний – стакан воды. Напишите на листке бумаги мыслеформу. К примеру, «Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния, любви и секса. Я светящееся существо. Я притягиваю к себе мужчин. Мой мужчина находит меня». Поставьте на этот листок стакан воды. Потрите ладони, подвигайте их гармошкой. Представьте между ладонями плотный сгусток, наподобие воздушного шара. Это ваша энергия. Расположите ладони по бокам стакана, не касаясь его. Проговорите вслух или про себя, осознанно и убежденно, данную мыслеформу, по возможности представляя ее смысл воображений. Затем выпейте воду. Проделывайте эту процедуру утром после пробуждения и вечером перед сном. Ваше намерение будет реализовано. И, конечно, применять можно любые мыслеформы. Составьте их сами о том, к чему вы особенно стремитесь. Например, если у вас уже есть пара, замените «я притягиваю к себе» на «люди испытывают ко мне симпатию» или «у меня приятная внешность». Я выгляжу привлекательно, и с каждым днем все лучше и лучше. Вас очень удивит, насколько быстро отреагирует реальность. Частицу «не» употреблять нельзя. Мыслеформа должна быть жизнеутверждающей. И никаких абстрактных и многословных пожеланий. Все должно быть конкретно, лаконично и направлено к одной цели. Если у вас несколько целей, то желательно на каждый стакан воды задавать только одну. Например, сегодня вы работаете с одной целью, завтра с другой. Или утром с одной, вечером с другой. А если мысли формы направлены на оздоровление, то вода становится целебной. Она приобретает свойства лекарства от болезни, которую вы намерены излечить, и направляется прямиком по нужному адресу. Происхождение святой воды аналогичное. А листок бумаги тоже имеет свои функции. Во-первых, когда вы не просто произносите мыслеформу, а записываете ее, она приобретает дополнительную силу. Во-вторых, даже одно лишь слово, наклеенное на емкость с водой, заряжает воду информацией, заложенной в смысле этого слова. Кластеры, которые при этом образуются, можно увидеть под микроскопом после замораживания. Известные эксперименты показали, что такие слова, как «люблю тебя», «спасибо», «здравствуй», порождают снежинки божественной красоты, а негативные слова – уродливые литышки. Почему так получается, остается лишь удивляться. Иначе как промыслом Божьим это не назовешь. Конечно, главную роль здесь играет намерение человека, который осознает слово, когда пишет и наклеивает его на емкость. И, наконец, энергия ваших рук усиливает и локализует намерение, в результате чего вода будет заряжена быстро и эффективно. Записанная в воде информация разнесется по всему телу и настроит морфологическое биополе на излучение заданного намерения. Не стоит беспокоиться, если вы пока не ощущаете плотный сгусток энергии. Не получается сейчас, получится после недели тренировок. К тому же для воды вовсе не обязательно сильное воздействие. Достаточно и того, что вы просто помещаете стакан между ладонями. Мудреца спросили: «Можешь ли ты объяснить, какова цель жизни человека?» «Не могу», — ответил он. Тогда его спросили: «А в чем хотя бы смысл жизни?» «Не знаю», — ответил мудрец. «А что тогда знает о жизни твоя мудрость?» Мудрец улыбнулся. «В жизни не так важны цели и смысл. Главное — ощущать ее вкус. Ведь лучше есть пирог, чем рассуждать о нем». Поймали себе на мысли, что начали жить впустую? Это значит, вы тратите слишком много времени на вещи, которые этого не стоят. Телевизор, интернет, видеоигры, много еды, много алкоголя. Список можно продолжить. Взгляните на свою жизнь серьезно. Где и как вы проводите большую часть своего времени? Это приносит вам пользу? Это ведет вас к лучшей жизни. Вы много жалуетесь. Вы жалуетесь на свою работу, своего босса, свою зарплату, своих соседей или своего супруга. Если это так, вы ничего не меняете, а лишь распространяете вокруг себя негативную энергию. Попробуйте говорить о том, что вы любите, а не о том, что вам не нравится. И результат не заставит себя ждать. Рано или поздно мы все приходим к отметке насыщения всеми видами человеческих отношений. Это может произойти завтра или послезавтра, в следующем году или через несколько лет. Такое состояние называют зрелостью. Насытившись, во всем ты ищешь одного – спокойствие. Тебе не нужно ничего особенного, только самое малое – настоящее. Ты готов отдавать любовь, но в тишине прикосновений, когда слова уже лишние. Ты хочешь дружбы, но такой, когда молчание красноречивее любых слов, а поступки доказывают то, что невозможно доказать словами. Прошло время звуков. Теперь ты улыбаешься желтым осенним листьям в лужах на черном асфальте, сумасшедшему поступку давнего друга. Теперь ты ценишь в отношениях не то, что получаешь и отдаешь, а то, что вы просто вместе. Но хорошо, если дельфины такие умные, как вы говорите, то почему они не построили свою цивилизацию? О какой цивилизации вы говорите? Дельфины живут в прекрасном для себя мире. У них практически нет естественных врагов, кроме как раз людей. Океан занимает 2/3 площади всего земного шара. Вдоволь еды. Что им еще делать, кроме как есть, играть и жить в свое удовольствие? Что вы хотите увидеть в качестве их цивилизации? Многоквартирные дома или офисы? Бордели? Золотые рудники? Банки с их кредитами и ипотекой? Фондовые рынки? Автомобили и нефтяные скважины? Армию, суды? Может, тюрьмы со сторожевыми вышками и колючей проволокой? Или, по-вашему, они должны строить религиозные храмы? Может быть, их отличие от нас в том и состоит, что им хватает ума не заниматься всей этой ерундой. Если вы все время удивляетесь, откуда в вашей жизни столько проблем, послушайте эту притчу. Возможно, она поможет вам понять для себя что-то важное. Сидя за круглым столом, души выбирали свой следующий урок. Тут встала смелая и сильная душа. В этот раз я иду на землю, чтобы научиться прощать. Кто поможет мне в этом? Души с сочувствием и даже немного испуганно заговорили. Это один из самых сложных уроков. Ты можешь за одну жизнь не справиться. Ты так будешь страдать. Нам так тебя жаль. Но ты можешь справиться. Мы поможем. Одна душа сказала: «Я готова быть рядом с тобой на земле и помочь тебе. Я стану твоим мужем. В нашей семейной жизни многие проблемы будут по моей вине, а ты будешь учиться меня прощать». Вторая душа вздохнула: «А я могу стать одним из твоих родителей, обеспечить тебе тяжелое детство, затем вмешиваться в твою жизнь и препятствовать в делах, а ты будешь учиться меня прощать». Третья душа произнесла: «А я стану одним из твоих начальников и часто буду относиться к тебе несправедливо и высокомерно, чтобы ты могла учиться испытывать чувство прощения». Еще несколько душ согласились встретиться с ней в разное время для закрепления урока. И так каждая душа выбрала свой урок. Они продумали взаимосвязанный план жизни, в который они будут друг друга обучать и наставлять, и спустились для воплощения на землю. Но такова уж особенность обучения душ, что при рождении их память очищается. И лишь немногие догадываются о том, что случайности не случайны, а любой человек появляется в нашей жизни именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в уроке, который он с собой несет. 11 ключевых законов жизни. Закон притяжения. Человек притягивает к себе то, что он любит, боится или постоянно ожидает. То есть все, что находится в его центральном, сфокусированном сознании. Жизнь дает нам то, что мы ожидаем от нее получить, а не то, что хотим. На что рассчитываешь, то и обретешь. Закон противоположностей. Наша жизнь немыслима без противоположностей. В ней присутствует рождение и смерть, любовь и ненависть, дружба и соперничество, встречи и расставания, радость и страдания, потери и приобретения. Человек тоже противоречив. Он, с одной стороны, стремится к тому, чтобы его жизнь была стабильна, но в то же время некая неудовлетворенность гонит его вперед. В мире противоположностей человек стремится обрести утраченное единство с самим собой, с другими людьми и с самой жизнью. Все имеет начало и конец. Это земной круговорот и круговорот жизни. Иногда для того, чтобы понять что-либо, нужно потерять это. Одна противоположность не может существовать без другой. Для того, чтобы был день, нужна ночь. Закон платы. Платить нужно за все, за действие и бездействие. Что будет дороже? Иногда ответ очевиден только в конце жизни, на предсмертном одре. Дороже плата за бездействие. Избегание неудач не делает человека счастливым. В моей жизни было много неудач, большинство из которых так и не случилось. Слова старика сыновьям перед смертью. Закон подобия. Подобное притягивается подобным. В нашей жизни нет случайных встречных. Мы привлекаем к себе не тех людей, которых хотим привлечь, а тех, кто подобен нам. Теряются те, кто послан нам для опыта. Остаются те, кто послан нам судьбой. Закон мышления. Внутренний мир мыслей человека воплощается во внешний мир вещей. Нужно не искать причины несчастья во внешнем мире, а обращать свой взор вовнутрь. Наш внешний мир – это реализованный мир наших внутренних мыслей. Закон гармонии. Человек ищет гармонии во всем, в себе и в мире. Достичь гармонии с миром можно только будучи в гармонии с самим собой. Хорошее отношение к себе, принятие себя – залог гармонии с миром, людьми и собственной душой. Гармония не означает отсутствие трудностей и конфликтов, которые могут быть стимулом для личностного роста. Гармония между разумом, чувством и действием. Может быть, это и есть счастье. Закон бумеранга гласит: «Все, что посылается во Вселенную, возвращается. Дела, слова, поступки, плохие и хорошие – все возвращается тому, кто это послал». В Библии сказано: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». А закон коромысла. Когда человек чего-то хочет, но это недостижимо, надо придумать другой интерес, равновеликий по силе первому. Если выбранный путь не приближает к цели, значит, нужно сменить путь. Закон просьбы. Если ничего в жизни не просишь, то ничего и не получаешь. Если мы просим у судьбы непонятно что, то и получаем неизвестно что. Наша просьба притягивает соответствующую реальность. Если в данное время исполнение нашей просьбы нам во вред, она не выполняется. Рано или поздно наши просьбы выполняются. Если исполнилась наша просьба не ко времени, мы говорим: «Спасибо, уже не надо». Значит, жизнь учит нас желать и просить с пользой. Закон закономерности. У жизни часто происходят независящие от нас события. И единожды произошедшие события можно рассматривать как случайность. Дважды произошедшее – совпадение, но трижды – закономерность. Все, что должно произойти, обязательно произойдет, как бы вы ни старались этого избежать. Все, что не должно случиться, не случится, как бы вам этого ни хотелось. Закон перемен. Хочешь перемен в своей жизни – бери власть над обстоятельствами в свои руки. Нельзя изменить свою жизнь, ничего не изменяя в ней и не изменяясь самому. Из-за своей пассивности человек часто упускает реальный шанс, предоставленный судьбой. Кто расставляет в вашей жизни приоритеты? Вы сами или кто-то другой? Может быть, их расставляет сама жизнь, а вы плывете по течению? Станьте хозяином своей судьбы. Если вы никуда не отправитесь, то никуда и не прибудете. Восемь вещей, о которых стоит помнить, когда все идет не так. Боль является частью роста. Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться. И это хорошо, потому что мы часто не начинаем движение, если обстоятельства не вынуждают нас. Когда наступают тяжелые времена, напоминайте себе, что никакая боль не пребывает без цели. Все в жизни является временным. Всегда, когда идет дождь, то знаешь, что он закончится. Каждый раз, когда вам причиняют боль, рана заживает. После темноты всегда появляется свет. Вам напоминает об этом каждое утро, но тем не менее часто кажется, что ночь продлится всегда. Этого не будет. Ничто не длится вечно. Таким образом, если все хорошо прямо сейчас, наслаждайтесь этим. Это не будет длиться вечно. Если все плохо, не волнуйтесь, потому что это тоже не будет длиться вечно. То, что жизнь нелегка в данный момент, не означает, что вы не можете смеяться. То, что что-то беспокоит вас, не означает, что вы не можете улыбнуться. Каждый момент дает вам новое начало и новое окончание. Каждую секунду вы получаете второй шанс. Просто используйте его. Волнение и жалобы ничего не изменят. Те, кто жалуется больше всех, добиваются меньше всех. Всегда лучше попытаться сделать что-то большее и потерпеть неудачу, чем попытаться преуспеть, ничего не делая. Ничто не закончено, если вы проиграли. Все закончено, если вы в действительности только жалуетесь. Если вы верите во что-то, продолжайте пытаться. И независимо от того, что произойдет в конечном счете, помните, что истинное счастье начинает пребывать только тогда, когда вы прекращаете жаловаться на ваши проблемы и начинаете быть благодарными за все те проблемы, которых у вас нет. Ваши шрамы являются символами вашей силы. Никогда не стыдитесь шрамов, оставленных вам жизнью. Шрам означает, что боли больше нет и рана затянулась. Это означает, что вы победили боль, извлекли урок, стали более сильными и продвинулись. Шрам является татуировкой триумфа. Не позволяйте шрамам держать вас в заложниках. Не позволяйте им заставлять вас жить в страхе. Начните рассматривать их как признак силы. Через раны в вас проникает свет. Ничто не может быть ближе к истине. Из страдания появились самые сильные души. Самые влиятельные люди в этом большом мире помечены шрамами. Посмотрите на свои шрамы, как на лозунг «Да, я сделал это. Я выжил, и у меня есть шрамы, чтобы доказать это. И теперь у меня есть шанс стать еще более сильным». Каждая маленькая битва – это шаг вперед. В жизни терпение не равно ожиданию. Оно является способностью сохранять хорошее настроение, упорно работая на ваши мечты. Поэтому, если вы собираетесь пробовать, идите до конца. Иначе в старте нет никакого смысла. Это может означать потерю стабильности и комфорта на некоторое время, и, возможно, даже вашего разума. Возможно, вам придется не есть то, что вы привыкли, или не спать столько, сколько привыкли в течение многих недель подряд. Это может означать изменение вашей зоны комфорта. Это может означать жертвование отношениями и всем, что вам знакомо. Это может означать появление насмешек. Это может означать одиночество. Одиночество, тем не менее, является подарком, который делает многие вещи возможными. Вы получите пространство, в котором нуждаетесь. Все остальное – тест на вашу выдержку, на то, насколько вы действительно хотите достичь цели. И если вы захотите этого, вы сделаете это, несмотря на неудачи и разногласия. И каждый шаг вы будете чувствовать себя лучше, чем вы можете вообразить. Вы поймете, что борьба – не преграда на пути. И это путь. Негативные реакции других людей – это не ваша проблема. Будьте уверены, когда плохое окружает вас. Улыбайтесь, когда другие пытаются победить вас. Это легкий способ поддержать собственный энтузиазм. Когда другие люди будут говорить о вас плохо, продолжайте быть собой. Никогда не позволяйте чьим-либо разговорам изменять вас. Вы не можете принимать все слишком близко к сердцу, даже если это кажется личным. Не думайте, что люди делают что-то ради вас. Они делают что-то ради себя. Прежде всего, никогда не меняйтесь для того, чтобы произвести впечатление на кого-то, кто говорит, что вы недостаточно хороши. Меняйтесь, если это делает вас лучше и ведет вас к более яркому будущему. Люди будут говорить независимо от того, что вы делаете или как хорошо вы делаете это. Волнуйтесь о себе, а не о мнении других. Если вы верите во что-то, не бойтесь бороться за это. Большая сила пребывает из преодоления невозможного. То, что должно произойти, произойдет. Вы обретаете силу, когда отказываетесь от криков и жалоб и начинаете улыбаться и ценить вашу жизнь. Есть благословения, скрытые в каждой борьбе, с которой вы сталкиваетесь. Но вы должны быть готовы открыть сердце и ум, чтобы увидеть их. Вы не можете заставить вещи происходить. Вы можете только пытаться. В определенный момент вы должны отпустить ситуацию и позволить тому, что предназначено, случиться. Любите вашу жизнь, доверяйте интуиции, рискуйте, теряйте и находите счастье, изучайте через опыт. Это долгая поездка. Вы должны прекратить волноваться, задаваться вопросами и сомневаться в любой момент. Смейтесь, наслаждайтесь каждым моментом своей жизни. Вы можете не знать точно, куда вы намеревались пойти, но вы в конечном счете прибудете туда, где вы должны быть. Просто продолжайте движение. Не бойтесь рассердиться, не бойтесь полюбить снова. Не позволяйте трещинам в своем сердце превращаться в рубцы. Поймите, что сила увеличивается каждый день. Поймите, что храбрость прекрасна. Найдите в вашем сердце то, что заставляет других улыбаться. Помните, что вы не нуждаетесь во многих людях в своей жизни, поэтому не стремитесь иметь больше друзей. Будьте сильны, когда будет тяжело. Помните, что Вселенная всегда делает то, что является правильным. Признавайте, когда вы будете неправы, и извлекайте уроки из этого. Всегда оглядывайтесь назад, смотрите, чего вы добились, и радуйтесь. Не меняйтесь ни для кого, если вы не хотите. Делайте больше, живите проще, и никогда не прекращайте движение.